Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Как жизнь? Зачем она тебе? А мне она не нужна, я спрашиваю, как вы поживаете? Как все, обыкновенно. А как там Русланчик? Нормально. Слушай, а че он вчера пьяный был? Я увидел. Чего ты взял? Где ты его мог видеть? На улице видел, он пьяный был с другом. Они ж вчера где к тебе... Где ты был-то, блядь? Он что, у тебя под боком, что ли, живет? Он со мной пьет вместе. Он целовался за углом. А? Он целовался с другом за углом. Чего? Он со мной вместе пьет. Чего? Он с другом целовался. Ну и правильно делал. Друзей надо целовать. Мужиком? Ну, может, прощался. Может, вдруг уезжал. Они там вместе были давно уже. Потом он говорит, акустики или как мартышки бежали. Чего? За кустики убежали оба. Не поняла. Они за кустики убежали потом. Да. За кустики? Да. Как это ты все проследил? Ты он в другом районе живет от тебя. Хуй знает где. Так мы на камеру снимали. Съездил же. А? Да, они там... На камеру снимали. Они там за кустиками еблись. Как ты, самолета, что ли, наблюдал? Да. Нет, мы смотрели и камеру снимали. Барь, ты сейчас открой, мы сейчас занесем тебе видео. Можем показать. Да, покажем тебе. Это его дело. Хочет за кустики, хочет до кустики. Они кактусы друг другу в попу сували. А? Они кактусы друг другу в попу сували. А тебе какое дело? Куда чего суют? А мне жалко. Ты тоже суешь. Да? А зачем к тебе вчера твоя дочка приезжала-то, а? Я видел все. Видел? Да, они вчера приезжали, я видел. Они каждый день будут приезжать. Ай, блин, как плохо. Я квартирку хотел обчистить, офиг. Хуй, мечтай. Раз ты больной, психически нездоровый, мечтай. А документики у кого? На квартиру. А на кого? Документы. Чего? На квартирку. Документы. Чего документы? У кого? У кого документы? А, блядь! На квартиру у кого документы? Какие документы? На квартирку. На твою квартиру. А я хочу на твою, блядь. Давай. 218. Давай, открывай дверь. Вот я хочу трехкомнатную, блядь. Ну-ка, подарок сделать. Давай поменяем сейчас. Открывай дверь, сейчас я подойду. Давай уже, нотариус сидит. Подойдешь, кислоту получишь в рожу. Так ты ж хотела мою квартирку, так давай я подойду. В рожу кислотой захуячу. Зачем? Ты продала ее. Купила уже новую? А у меня еще старая цела. Тебе, кстати, пожарная инспекция приходила, да, недавно? Насчет кислоты. А? Пожарная эта инспекция не приходила? Насчет кислоты? Нет, не заходила. Она же опасная. Ты ее в банке хранишь или как? Не твое дело. В пизде храню. Валька, Валь, а помнишь, как к тебе весь подъезд прибежал, чтобы посмотреть, живая ты или нет? Да. Тебе понравилось? Хочешь ты еще? Ты когда-нибудь подохнешь. А хочешь, мы к тебе еще раз пиццу закажем? Или... Ты до моих лет доживешь. Ты меня проклинаешь, да? Мои года, мое богатство. А ты меня будешь проклинать? Валь. Чего? Ты меня будешь проклинать? Обязательно. Зачем? Мы же хорошие. Подумай, шоферисты. Мы же хорошие ребята. Отберем у старухи квартиру, и нам же хорошо. Шоферисты хорошими не бывают. Как это? Квартиры есть. Хочешь сказать, что ты хороший аферист? Конечно. Знаешь, сколько я, бабок уже обворовал? Да хренище. Да? Да, вот тебя хочу все, в конце концов, обворовать. Да все никак. А у меня брать нехуя. Как это? А сервант? Сервант старый. Блять, тронешь с места, он и развалится нахуй. Ну и что, продадим. Пофиг. У нас же это самое. Старое, блять. Телевизор. Телефон. Ну, старые у меня. Ну и хорошо, возьмем. Потопная, блядь. Дверь же ты поставила новую. Давай дверь продадим. Я нихуя новую не приобретаю специально, чтобы никому не досталось. А пизда за сколько пойдет? А? А пизда за сколько пойдет? Твоя. Бандюга ты есть, бандюга. Да ладно, ну. Сейчас же слыхала, уже папу римского нового выбирают. Там, глядишь, и я себе преемника на свою должность. Психиатру иди лечись, блядь, пока не поздно. Ну вот я с газеты звоню. Мне газетчики не нужны. Нет, я с газеты звоню, без квартиры жить нам лучше. Алло. Алло. Алло. Русланчик, это ты? Пошел нахуй в гандон, ебаный, блядь. А Руслана можно? Нет его. А где он? Скажите, пожалуйста. Тебе-то что, где он? Говорю, нету, значит, нету. Значит, потом нет. Звони. Алло. Здрасте. Нет его, не пришел. Пришел, что ты пиздишь, блин. А что ж врешь-то? Я говорю, не пришел. Да как здесь не пришел, он. Если он тут. Алло. Алло, Руслан, здорово. Какой ты, Руслан? Ты проснулся? Алкаш проклятый. Ты проснулся? Тут твой друган разговаривал со мной. Алло. Да, что? Ну, а что, он пьяный был или что, я не пойму? Руслан. Какой пьяный, кто? Ну, твой друган. Какой? Ну, он со мной разговаривал, спроси у него. Руслан, ты не борзей, я ж тебе еще пиццу вызову. Руслан. Я никак не пойму, блядь, что тебе надо, нахуй, от моего хуя, блядь. Ну, а что твоего хуя надо, я не знаю. У тебя хуй маленький-то, что от него надо? Рука твоя, блядь, постоянно, нахуй. Кто? Руслан, никто. Ты зачем группу ВКонтакте заблокировал, а? Ты же ты охуел? Мы тебя за это точно сраку порвем. Украл кораллы. Кто кораллы? Ты опять пьяный, сука. Скажи. Алкаш. Ты ехал грека через реку. Ты пьяница. Нажрался, сука. Братория. Ну, пьяный, сразу видно, что пьяный. Ясно, тебе надо пицца и проститутки. Сейчас привезу. Сейчас закажем для тебя все. Все будет. Буквар. Алло. На вашей фатуре западает буква Р. Русланчик. Алло. Янчик, в твоей клавиатуре западает буква Р. Уже напил. Нахуярился, да, уже напился. Ах ты, сука. У тебя западает буква Р. Ну понятно. Уже напился. Орло. Руслан, помоги Кану своей попасть. Слышь, ты хуесос. Ты хуесос, гнойный, прыщавый, очкастый хуесос. Ты можешь, блядь, пидор, ты не пранкер, понимаешь? Это тебе кажется, что ты пранкер, но ты не пранкер, ты хуй собачий. Во-первых, это раз. А во-вторых, ты шизофреник ебанутый. Ты что, про Подольского говоришь? Ты про Сергея Подольского говоришь? Ты проститутка ебаная. Мама твоя шлюха. Гумозная. Гумозная сифиличка тебя родила. Ты про Подольского говоришь? Гумозная. Ты про Подольского не говоришь? Ты. Русланчик, ты про Подольского говоришь, да? Я твою ты. Маму ебал. Эй, баран ты ебаный. Хуй ты ебаный? Лысый. Хуй из 218-й. Алло. Наконец-то. Слышь? А чё ты боишься-то? Мразь, твоя мать. Твоя мать шизофреничка, а твой отец маньяк сексуальный. А ты пьяница. А ты пидор, родился. А ты пьяница. Ты пидор выродился. Гнойный пидор, прыщавый. Я тебя видела нахуй в компьютере. Ты такой урод, ублюдок. Твою мать весь сумасшедший дом переебал. Это я тебе говорю, мать Руслана, понял? Потому что ты шизофреник. Ты неадекватный, понятно? Я не буду тебя оскорблять. Ты больной человек. Ты психопат. И твои родители шизофреники. Понятно? Шизофреники и ублюдки. Таких, как ты, надо стрелять. Таких пидорасов сразу, блядь, на корню душить, как они только из пизды вылезают. Ты вообще не человек. Ты ничтожество, понимаешь? Ты мразь. Я ебал твою маму. Конченная мразь. Да ты можешь ебать меня сколько угодно. Я знаю, что ты меня не ебал, ублюдок. Ты я тебе в рот давал. Понимаешь? Ты вылезал из гнойной, вонючей, сумасшедшей пизды, понятно? Я тебя в рот ебал. Ты можешь все что угодно, говорит, хоть в рот меня выебет, ты вылезал. Да я тебя уже выебал. Пизды. из грязной, вонючей пизды, шизофреники. Толстая, блядь! Пизды и больного хуя ты вылез, блядь, понятно? От шизофреников, проститутка, от шизофреников тебя выебал, блядь, тебя наебал весь дурдом. Твою маму. Понимаешь? Весь дурдом выебал твою мать, поэтому ты получился ублюдок, понимаешь? Все маньяки, убийцы, шизофреники и придурки, понимаешь, отъебали твою мать, раз ты родился такой ублюдок, понятно? Я твою маму... Ублюдок, ублюдок, сумасшедший ублюдок. О, толстая, привет. Ты пошел ты нахуй, я не толстая, блядь, я мать Руслана. Ты ублюдок, опять, блядь. Опять приехала. А? Сумасшедший дебил, блядь, чокнутый, мать твоя ненормальная, ясно? Ты придурок, понимаешь? А придурок это что говорит о чем? Что твои родители были психически нездоровые, потому что это все передается через гены. Ты сумасшедший, понимаешь? Ты чокнутый, помешанный, я не знаю, блядь. Понимаешь, что тебя наебал-то, хоть скажи. А я тебя твоего сына ебал. Да. Алло, Сергей? Алло. Да, я слушаю, что вы. А, ты когда за шурму будешь платить, которую заказывал? Так, все. Ребята, заявление уже в милиции, пускай он с вами разбирается. Все, пока. А платить будешь, нет?